Неделя из жизни. А сейчас я хочу описать вам типичную неделю моей деловой жизни. Вы услышите несколько хороших примеров, которые иллюстрируют мое отношение к нашему времени, к моему бизнесу и к людям. Итак, понедельник, 8:30. Я провожу совещание. На повестке дня два вопроса. Первый – Trump Ice. Мой новый проект, связанный с питьевой бутилированной водой. Второй – фирменные футболки с надписью «You are fired», то есть «Вы уволены». Их запас мы не успеваем пополнять из-за высокого спроса. Судя по тому, как развиваются события, мы были правы, создавая эти продукты. Что касается питьевой воды, то я решил заняться ее производством, видя, насколько она популярна. Теперь у меня есть собственная фирменная вода в бутылках, и это определенно интересный рынок. 9:00. Снимаю небольшой видеофильм в нашем конференц-зале по просьбе Макса, сына своего друга. Это для школьного конкурса. Потом мы проводим для него короткую экскурсию по нашему офису. Надеюсь, он получит высокий балл и станет победителем. 9:15. Провожу заседание правления жилого комплекса Trump Tower в большом конференц-зале. Мы затрагиваем множество разных тем, в том числе проблемы, которые касаются эксплуатации зданий, обслуживающего персонала, системы безопасности и ремонта. А также обсуждаем ситуацию с продажей и арендой жилых апартаментов, офисов и торговых площадей. Для каждого заседания правления ведущий бухгалтер готовит отчет о финансовом состоянии комплекса. Еще мы обговариваем возможность модернизации, например, изменение обстановки холлов или коридоров. Всего того, что могло бы обеспечить нашим арендаторам наибольший комфорт и удобство. 10:15. Прибыл журналист Крис Мэтьюс и готов взять у меня интервью. Крис ведет вечернюю аналитическую программу, известную своими жаркими дискуссиями и жестокими словесными баталиями между приглашенными знаменитостями. Мы оба молодцы, проявили пунктуальность и управились с интервью быстро. Крис из числа тех парней, с которыми мне нравится поиграть в эдакого крутого парня. 10:45. Мы все смотрим, как мой старший сын Дон выступает в выпуске финансовых новостей на канале CNN. Он рассказывает о своих первых шагах в предпринимательстве, о том, как интерес к строительному бизнесу и работа со мной позволили ему достичь большого прогресса. Со стороны заметно, какой он сосредоточенный и умный. Дон рассказывает, как ему нравилось осуществлять общий надзор за реконструкцией Trump Park Avenue. Это овеянный славой отель, в котором останавливались Эд Салливан и Битлз. Это не только красивейшее здание, но и в некотором роде исторический памятник. От себя добавлю, что Дон-младший прекрасно справился с этой работой. 11:00. Принимаю множество телефонных звонков и звоню сам. Все приносят мне хорошие новости, так что работа идет без затруднений. 11:45. На совещание собирается моя команда строителей-проектировщиков. Сначала мы все поздравляем Рассела. В прошлое воскресенье у него родилась дочка. Я знаю, какое счастье быть отцом, и от души радуюсь за него. Потом мы переходим к делу. Мои ребята укладываются в сроки, а значит, остров Кануан вскоре превратится в настоящий райский уголок в Карибском бассейне. Поверьте, совсем скоро название острова Кануан станет новым синонимом слова «элитный». Именно ребята из этой команды привлекли мое внимание к острову, который вскоре составит серьезную конкуренцию Бали, и не только по красоте и комфорту, но и по территориальной доступности. Ведь от нас до Карибского моря рукой подать. Мы сделаем там поле для гольфа и построим великолепный курортный комплекс. В его состав войдут роскошные виллы и развлекательные заведения. Все это будет располагаться на тысячи акров живописной гористой местности, которая простирается вдоль берега океана. Мы предусмотрели там также казино европейского стиля. В целом, застройка этого острова станет моим первым строительным проектом в бассейне Карибского моря. 12:30. Звонит Пауло Шугарт, чтобы поговорить о предстоящем конкурсе красоты «Мисс Вселенная». Это грандиозное по масштабу и важности событие, поэтому мы тщательно обсуждаем все детали. Другой, принадлежащий мне конкурс красоты «Мисс США», в этом году побил все рекорды популярности, и мы ожидаем, что «Мисс Вселенная» завоюет еще больший успех. Некоторые не верят, что я занялся этой разновидностью шоу-бизнеса только для того, чтобы делать деньги. Но на деле выходит именно так. Конкурсы красоты приносят огромную прибыль. Прекрасные женщины всегда привлекают к себе большое внимание. 13:00. Звоню Майку Вандергоузу, директору Trump National Golf Course в Лос-Анджелесе, чтобы узнать новости. Благодаря неустанным заботам Майка, этот комплекс для игры в гольф превращается в настоящее чудо. Недавно, будучи проездом в Лос-Анджелесе, я не мог отказать себе в удовольствии там поиграть. Звоню Мелании, чтобы уточнить, в котором часу я должен освободиться сегодня вечером. Мы собираемся на костюмированный бал в Музее изобразительных искусств «Метрополитен». Это одно из самых интересных и значительных событий светской жизни Нью-Йорка. Тут я кое-что вспомнил и позвонил Анне Уинтур из журнала Vogue. Анна просто фантастическая личность. 13:30. Делаю звонок Caroline Capture, чтобы узнать последние новости из Trump National Golf Club в Briarcliff Manor. Новый сезон обещает быть очень удачным. Caroline молодец. Несмотря на свою занятость в телешоу «The Apprentice», она по-прежнему остается эффективным исполнительным вице-президентом моей организации. Caroline с блеском исполняет свои обязанности вице-президента, одновременно она постоянно занята в одном из популярных телешоу и при этом еще растит двоих детей. Я бы смело отнес ее к категории «чудо-женщин». Она лихо управляется со всеми делами. Отвечаю на звонок Пола Дэвиса, президента Trump Place. Это еще одна яркая звезда в созвездии, именуемом Trump Organization. Под его началом находится огромная застроенная территория. Но зная об уникальном таланте этого человека, я ничуть не беспокоюсь за ее будущее. Приходят двое молодых ребят из продюсерской компании Mark Burnett Production. Мы будем обсуждать последние приготовления к съемкам серии передач шоу «The Apprentice» для нового сезона. Не буду вдаваться в подробности, это секрет, но мы ожидаем, что предстоящая весенняя серия удастся на славу. У меня сложились отличные отношения с этими ребятами, так что встреча проходит весьма продуктивно. На будущей неделе мы собираемся снимать вступительный эпизод к первой передаче прямо в Статуе Свободы, если, конечно, получим на это разрешение в связи с усиленными мерами безопасности. 14:20. Перезваниваю тем, кто звонил во время предыдущего совещания. Мы все еще не решили, какими креслами обставить зал для проведения торжественных церемоний в главном здании Trump National Golf Club в Лос-Анджелесе. Кресла разных стилей уже выставлены в ряд в моем офисе, а я все еще не могу ни на одном из них остановить свой выбор. Мебель, не соответствующая стилю зала, может погубить весь замысел, поэтому я прошу, чтобы привезли еще 8 образцов. Этот бальный зал успел завоевать популярность задолго до официального открытия. Там уже заказано проведение нескольких свадебных церемоний. Пришла мой секретарь, чтобы напомнить мне о важнейших мероприятиях этой недели, разных намеченных встречах, заседаниях и совещаниях. По ходу дела она рассказывает о курьезных звонках и корреспонденции. Сегодня утром звонил некий шутник, подражавший голосу Аль Пачино, Его уже было собирались со мной соединить, но тут самозванец весьма не кстати попросил домашний телефон одной моей ассистентки и был немедленно разоблачен. Еще мы получили очередной чек на 250 тысяч долларов от неизвестного, желающего работать в нашей компании. За последние несколько месяцев подобный феномен наблюдался неоднократно. Начиная выпускать шоу «The Apprentice», мы, конечно, предполагали, что будет шквал звонков и писем. Так оно и случилось. Но сейчас, перед вторым сезоном шоу, объем звонков и корреспонденция возрос аж в 10 раз. Мы едва со всем этим справляемся. 15:00. Появляется главный юрисконсульт Берни Даймонд. Мы анализируем ряд юридических проблем, связанных с лицензированием. Вообще, моя команда юристов работает, не покладая рук, и при этом всегда держит меня в курсе всех событий. Многие люди поражаются тому, как много я работаю, что меня удивляет. Я рассматриваю свою деятельность не как тягостную обязанность, а скорее как развлечение. 15:30. Обсуждаем с Джеффом Зукером из NBC небывало высокий рейтинг заключительной передачи «The Apprentice». Нас смотрел почти 41 миллион телезрителей. Это потрясающе высокий показатель для нового шоу, собственно, как и для старого, поэтому я очень этим горжусь. Я всегда хочу быть на высоте, независимо от того, чем занимаюсь. Мы получили около миллиона заявок на участие в серии шоу на второй сезон. Это в 5 раз больше, чем нам прислали на первый. И я, и NBC с надеждой ожидаем второй сезон моего телешоу. 15:45. Следующий звонок просто вывел меня из себя. Звонящий подрядчик заломил немыслимую цену, поэтому я повесил трубку. Пока он не одумается, на что, по моим расчетам, уйдет несколько дней, я не буду с ним разговаривать. Пусть подумает на досуге. Вместо этого я звоню одному другу, чтобы поболтать. 16:00. Звонок от моего пилота Майка Донована. Знаете, что самое важное для владельца Боинга 727? Нужно обзавестись классным личным пилотом. Мне удалось найти Майка, и я совершенно счастлив. Звонит еще один спятивший подрядчик. Что же это такое творится по понедельникам? Если бы это было 1 апреля, я бы еще мог понять, откуда эти дурацкие предложения. Так что и этот абонент получает от меня вполне заслуженный резкий отпор. Наконец, в этом потоке идиотизма наступает просвет. Звонит Костас Кандиулис, владелец архитектурной компании. Это замечательный парень, наделенный мощным интеллектом и ясностью ума. Мы обсуждаем Олимпийские игры, которые будут проводиться этим летом в Афинах. Костас — грек по происхождению и обладает огромными познаниями в области греческой культуры. Именно благодаря его влиянию я открыл для себя древнегреческих философов, труды которых теперь читаю с большим удовольствием. Нахожу минутку, чтобы позвонить своей дочери Тиффани в Калифорнию. Мы виделись недавно на церемонии вручения наград конкурса «Мисс США», проходившей в кинотеатре «Кодак» в Голливуде. Звонок из инвестиционного банка «Беа Стернс» от Джона Спитальны. Мы с ним часто играем в гольф и любим поболтать на разные темы. Начиная рассуждать о чем-нибудь, Джон умеет представить финансовые проблемы в совершенно новом ракурсе. Это блестящий образец человека, обладающего всесторонними знаниями, которые он мастерски применяет в конкретной ситуации. Это специалист высочайшего класса. Он интересуется всем на свете, все знает, и если вы зададите ему любой вопрос, то получите объяснение на том уровне, который вам наиболее близок и понятен. Затем отвечаю на звонок Джо Синка, председателя комитета по присуждению премии «5 бриллиантовых звезд» Американской академии гостеприимства. Мы обсуждаем новый бальный зал, который скоро будет полностью готов. Также мы порадовались возвращению на работу одной из наших сотрудниц, Жоржет Меллоун, работающий на ресепшн. Как раз сегодня она вышла на работу после длительного лечения. Ее здорово искусал питбуль. Врачам удалось сохранить ей пальцы на руках, но лечение было продолжительным и сложным. Мы оба радуемся, что она почти оправилась. Разрешите дать небольшой совет. Никогда не заводите дома питбулей. Я и все, кто видел, что сделала ужасная собака с Жоржет, не забудем этого урока. Затем поступило несколько звонков по поводу разных объектов нашей недвижимости, в том числе насчет Trump World Tower. После того, как в одном из выпусков шоу «The Apprentice» были показаны апартаменты этого небоскреба, они стали пользоваться бешеным спросом. Лист ожидания пополнился множеством людей, жаждущих купить там квартиру. 16:30. На краткое рабочее совещание приходит Ален Уэйсельберг, мой вице-президент по финансам. После обсуждения текущих финансовых вопросов я показываю ему несколько образцов коврового покрытия и спрашиваю его мнение. Вообще, прежде чем выбрать что-либо для интерьера наших зданий, я стараюсь выслушать как можно больше мнений. Поэтому одновременно прошу его сказать, что он думает о выставленных образцах кресел. Не могу отделаться от мысли, что все эти кресла какие-то неправильные. Нужно заказать еще несколько образцов. 17:00. Рассматриваю фотографии наших зданий и прочитываю целую гору факсов. У нас в офисе несколько факсов, и весь день они жужжат, не умолкая ни на минуту. Затем просматриваю большую кучу писем. Мне нравится читать послания от студентов и школьников. Многие пишут о понравившихся эпизодах шоу «The Apprentice» и о том, какие новые знания они из них почерпнули. Я не в состоянии ответить каждому из них, но непременно поблагодарю всех вместе за потраченное время и дельные комментарии. 17:30. К нам в офис приходит прославленный бейсболист Алекс Родригес, более известный как A-Rod, и я подписываю ему книгу на память. Я провожу его по нашему офису и вижу удивление на лицах присутствующих. Мы заглядываем в конференц-зал, где идет совещание, и все его участники на секунду замирают, не веря своим глазам. Этого парня трудно не узнать, и я думаю, что его визит – отличный финал этого трудового дня. Я встречался с A-Rod'ом и раньше. Это отличный парень и талантливый игрок. 18:00. Секретарь сообщает мне, что опять звонит один из тех чокнутых подрядчиков. Ну, на сегодня они могут забыть мой телефон. Я не буду отвечать. Все значит все. Захватив несколько еще непрочитанных факсов и документов, я спешу наверх домой.